С этим всем вопрос к вам. Что вы успели вынести за время мастерского? За вчера, сегодня? Какие ваши личные переживания по этому поводу? Я понимаю, что это сделать, нужно сесть и сделать достаточно долго, там может быть неделю можно заняться выписывание, но потом будет готовая пошаговая инструкция, и я чувствую себя, что это можно сделать для любой задачи. Отлично. Это то, что мне вчера пришло, да? Отлично, спасибо большое. Да, потому что вот это и есть то самое переживание, которое, собственно, я хотел бы относительно вот мастерского. Что любой навык, какой бы он ни был, если один человек может это сделать, второй может это повторить. И описать. Пришло озарение? Точно пришло? Хорошо. Я буду работать. Ну, сегодня я буду писать другую модель, более доступную. Я буду работать с составлением модели возвращения личных данных. Кому? Людям, которые мне дороги. Не контактно? Та же самая заморочка. Ты заявляешь контактную модель как неконтактную. Понимаешь? Это самая частая будет ваша, наверное, вещь, с которой вы сами будете сталкиваться и которую вы будете видеть у других. То есть люди будут говорить и говорить, ну вот сейчас я дам модель, как привести другого человека к счастью. Угу. Не получится. Как продолжать мотивировать себя, предлагать ему все новые и новые пути, пока либо он не помрет, либо не выберет, либо ты не помрешь, да, путь к счастью. Вот как замотивировать себя продолжать пытаться предлагать новые пути к возврату личной ответственности? Это модель в зоне личной ответственности, да. Она индивидуальная, она не требует вот этого. Переформулируйте всегда. Потому что как только появляется второй человек, все, возможность гарантировать результат слетает. Вы понимаете, что может вводить вас в заблуждение? Типа, вот я же делаю тренинг, как гарантированно заработать 150, как гарантированно учиться создавать бизнес, да? Я же учу людей, как гарантированно там это все делать. Ни черта подобного. Я делаю другое. Не я их учу, а я создаю такой контекст, в котором единственным выходом будет научиться этому. Это не контактная модель. Вот в чем отличие? Почему я говорю, что я не хочу вести больше живые тренинги? Потому что я не могу свою личную ответственность передать, а мне это тяжело. Да? И я хочу создавать такие контексты, вот, что единственный вариант будет, если человек дошел до конца, там есть оговорка, знаешь, которая заявляется в заголовке, но которую люди не понимают, что она значит. Да, что наша гарантия, что вы получите результат, дойдя до конца, значит, что если человек прошел до конца, он это сделает. И вот здесь вот эта точка. До конца надо дойти. И это его личная ответственность. И я снимаю себе гарантию, если он до конца сам не дошел. Поэтому это контактная модель. Я говорю, что я предлагаю вариант, который может получиться, может нет, если у человека хватит собственной мотивации дойти до конца. Вот полная развернутая формулировка. В сокращенном виде звучит как гарантированно до 150 тысяч. Очень круто. Вот это пример того, как можно цепляться на хвост ожиданий человека и приводить их к результату. Они приходят и говорят, ну так давайте делайте со мной что-нибудь. Я говорю, так вот, делай домашки. Я не хочу домашки. Я хочу сразу все, дайте мне все видео. Там у меня письма пишут. А вот я вот, вы не понимаете, у меня особый путь. Я могу по-другому, дайте мне доступ ко всем видео сразу. Я говорю, с уважением, особый путь, все такое. Но сначала, да, но сокращенно. Напишите мне письмо «Отказ от гарантии» первое. Напишите мне, что я слабак и не способен ни с чем справиться. И тогда мы вам сократим домашку. Мы ее не отменим. Мы ее сократим с 15 до 4. А все надо выполнить. Все. И иначе, если я вот это условие не поставлю, будет здесь построить модель, привести других к личной ответственности. То есть ты можешь ловить их на хвост. Это может быть хорошим заголовком, то, что я сказал Олегу. Да? То есть как гарантированно выигрывать переговоры? Вот почему я эти темы называю хамятскими? Что ответ – никак. Нельзя их выигрывать гарантированно. Там второй человек есть. Вот. Но продаваться будет отлично. Приходит человек на тему, как гарантированно выигрывать. Вот, моя любимая. Секреты манипуляции. Вот прям. Она идеальна. Секреты манипуляции. Вот. Понимаешь, да? Приходит человек, говорит, а что пришли? Я хочу защититься от манипуляции. Я говорю, да, да. Защититься он хочет, конечно. Спасибо, что... Да. Вот. Иногда находятся честные люди, которые говорят, нет, я вот хочу вот уметь хорошо манипулировать. Ну, хоть честно сказал. То есть, как бы, задача невыполнимая, но хоть сказал честно, уже хорошо. Вот. После этого говорю, вы понимаете, что самый простой способ манипулировать, это когда другой человек сам делает то, что вы хотите. Это то, что вы хотите? Да, мы хотим, чтобы другой человек сам делал то, что вы хотите. Вот. А поэтому нужно создать такой контекст, в котором он будет делать. А для этого нужно понять его мотивацию и создать такую мотивацию, чтобы он это делал с некоторой вероятностью. Понятно? Понятно. И на каждом шаге не к чему придраться. А на выходе они вынуждены учить контактные модели. Понятно, да? Вот. Ну, это, наверное, самый этичный способ, который я нашел. Вот, потому что вот когда они приходят, понимаете, в чем проблема? Если они приходят на тренинг по манипуляции, их учат манипуляцию, оно работать не будет. Оно не будет работать. Они потешат в себе ощущение черного властелина, но они будут приходить на переговоры, оно будет проваливаться все равно. Не так оно работает. Оно все равно работает контактно, хотят они того или нет. Вот. И это дает возможность так делать. Понимаешь? Касательно твоей модели. Поэтому вот как замотивировать себя продолжать пытаться, да, это круто. Ну там, или там, да, как создать такой контекст, который сам будет предлагать способ, пока не получится такой-то результат. Да, то есть, вот продолжать пытаться. Понятная модель. А гарантировать, что другой человек получит результат. Или что я получу результат от другого человека. Классическая подмена понятий. В пикапе очень много используется. Вы заполучите именно ту девушку, которую захотите. Не-а. Вы заполучите девушку с заданными критериями, но не обязательно эту. Вот подвох здесь. Да. Поэтому очень легко. Вот в пикапе тоже. Когда народ приходит в своем такие помладше. Это я вот, я хочу, я вот. Отлично, сколько девочек тебе надо? Хоть одну. Не-не-не. Я понимаю, что тебе говорит, но нет. Сколько штук? Вот как ты поймешь, что вот когда у тебя их одновременно есть x штук, вот сколько, вот ты скажешь, что да, я вот. Пять! Хорошо. Ну то есть, вы же понимаете. Вот. Это очень легко обеспечивается. Мой вопрос, а зачем? Ну, не понимаю вопрос. Вопрос вообще не понимаю вопрос. Сейчас. Как общаться с блогером? О, понятный вопрос. А повторять одно и то же. Во-первых, научиться оставаться спокойным и знать границу. Вот. А во-вторых, повторять. А это нормально, это обычная ситуация. То есть блеймер сам, если вы спокойно общаетесь с ним и говорите вот про факты, и вот потому что факты он все-таки более-менее понимает, и проговариваете собственное намерение, объясняете ему, что к чему, то в итоге это будет там 40 минут воплей, и в конце он сам не поймет, что это было. То есть единственное. Ну вот. Можно попробовать спросить его, слушай, а ты хочешь как-то научиться вот нормально общаться, не орать на меня? Ну, хоть как-нибудь, хочешь вообще? Давай. Я хотел просто сделать защиту. Ну давай, какая, как называется модель? Будет алфа-модель. как научиться слышать человека. Это другая модель. Просто вот четко, потому что момент – это точка, это вот фиксированная секунда. Да? Как в процессе? То есть тут есть несколько заданных условий, что, во-первых, намерение, ну ладно, окей. Если ты предполагаешь континуум коммуникации, да, ты предполагаешь начало входа в коммуникации, ты предполагаешь, что либо в нулевой момент, либо в какой-то твое намерение будет перестано учитываться. Да? Отлично. Значит, как отследить тот момент, когда твое намерение не учитывается? Ну как? Расскажи, нет, это вопрос. Пошагово как? Когда человек начинает говорить. Не, подожди, первое, с чего надо начать точно. Отследить здесь и сейчас. А ты потом отследишь. Если ты заявляешь критерий, как определение намерения, то что должно быть? Намерение. Иначе его как бы, вот что ты определяешь? Намерение должно быть, это первое, да, это критерий существования. Окей, значит, первое, с чего надо начать, это что? Правильно, его сформулировать для начала. Второе, что надо сделать? Кого? А откуда другой знает это? Откуда другой знает твое намерение? Понимаешь, то, что ты пресуппозируешь, вот лингвистически просто, ты делаешь две пресуппозиции существования. А, твое намерение существует, Б, человек его знает и в какой-то момент может перестать его учитывать. Понимаешь? Концепция переставания подразумевает, что он раньше X делал, да? Теперь перестал. Делал, потом перестал. Поэтому это пресуппозиция. А, наличие намерения, Б, что он его знает. Поэтому тогда твоим двумя условиями модели является, он, что сначала людей учишь чему? Первое, это что? Нет, сначала его надо осознать. Это тоже важно, это тоже отдельное упражнение. И второе. А потом в процессе коммуникации научиться отслеживать, перестает ли собеседник его учитывать или нет. Вот это да. Причем он может перестать его учитывать сразу после высказывания, тогда это нулевой момент времени. Нормально. Или в процессе. Тоже нормально. По какому критерию ты определяешь? Ну как часто проверку делаешь? Да, хороший критерий. Мне нравится. Очень хороший критерий. То есть сама фраза является вот триггером для запуска проверки. Да, вменяем. Вот так. Учитывайте, пожалуйста, вот эти вещи. Да. Ну хорошо. Так, объедините, пожалуйста, с теми, с кем вы вчера не работали. Да. И проверьте все свои модели, все их заголовки, все их процедуры на вот эти вот вещи. На контактность, на строгую последовательность, на однозначность терминов и так далее. Хорошо? Помогите в этом друг другу. Вот мне это достаточно важно. Вот. И потом я вам дам два задания, потом вместе их буду проверять. Это первое задание вот относительно моделей, с которыми вы пришли. И второе задание. Опять же, объединяйтесь с человеком, которым вы раньше не работали. Вчера вы работали со своими бизнес-процессами, объясняя их другому, да? Сейчас ваша задача в интервью расписать чужие бизнес-процессы вот так вот до единичных операций. Понятно? Не модель. То есть про модели подошли, поговорили, проверили модели друг друга, получили обратную связь. Это задание номер один. Оно закончено. Оно не связано со вторым. Задание номер два, не связанное с первым, это задание подойти к другому человеку, с которым вы не работали раньше, и задавая ему вопросы, описать пошагово вот структуру его бизнеса. Ну, структуру менеджеров его бизнеса, ну, тут, всю линейку. Сначала цепочку создания ценности, сначала цепочку принятия решения, потом цепочку создания ценности. Понятно? Задавая вопросы. Вчера вы рассказывали про свою и получали обратную связь. Сегодня вы научитесь выявлять ее у других людей. А это два разных немножко навыка. Мне важно, чтобы вы оба оттренировали. Вот вы приходите, и человек отвечает на ваши вопросы. Он сам вам ничего не рассказывает. Он только отвечает вам те вопросы, которые вы задаете. Да? И ваша задача нарисовать вот подробно до единичных шагов цепочку принятия решения и цепочку создания ценности. Понятно? Отлично. Все, вот это вам задание. Я думаю, что я буду около двух. Интересно.